учение о житии. У нас, сказал неврастенник, возрождаются многие традиционные явления иббанской жизни. Вот, к примеру, посетитель. Он сочиняет свое доморощенное учение о житии. А знаете, сколько таких учителей жития было когда-то в Иббанске? Он бескорыстен, и такие были, Не пропагандирует, но он и не скрывает этого. А у нас, если человек не скрывает своих убеждений, он воспринимается как пропагандист. А что собой представляет его учение о житии, спросил журналист. Я его слушал не раз, но запомнил только обрывки, сказал неврастенник. Это кустарный дребедень. Я не старался запоминать. Его учение содержит систему правил сохранения физического и духовного здоровья, правил поведения по отношению к знакомым, друзьям и родным в том числе, к сослуживцам, к начальству, к случайно встреченным лицам, с которыми приходится вступать в контакт, к подчиненным, к лицам, от которых ты зависишь, к лицам, которые зависят от тебя, а также правила отношения к материальным благам, к почестям, к карьере, к удачам, к неудачам. Короче говоря, ну, систему правил поведения на все случаи жизни. «И он сам им следует?» — спросил журналист. «Судя по всему, да», — сказал неврастенник. Он всю жизнь занимался самовоспитанием, и только под старость это вылилось у него в самодельную концепцию. Это учение содержит позитивную и негативную часть. В позитивной говорится о том, что должен делать человек, чтобы сохранить физическое и духовное здоровье, а в негативной о том, что он не должен делать. Первое – суть правила предписания, второе – суть правила запреты. Я излагаю вам уже свою обработку идей посетителя. У него самого это не так четко сделано и не в столь откровенной форме. Он же самоучка. Правила жития прилагаются к поступкам людей по отношению к себе и другим людям. Те поступки, которые не охватываются ими, житийно безразличны. Но сам посетитель убежден, что если строго следовать его учению, то таковых не будет. Основные принципы для правил жития, они не зависят от ситуации, то есть если поступок обязателен или запрещен, то он обязателен в любой ситуации, при наличии, конечно, условий поступка, указываемых в правиле. Например, если ты обещал человеку что-то сделать, сделай это независимо от того, что это за человек, как изменились ваши отношения. Твое отношение к человеку не зависит от твоего отношения к другим людям и от отношения этого человека к другим людям. И так далее, в таком же духе. Это невероятно скучно. На такой основе развивается своеобразная система психогимнастики и ограничений. Не пей, не кури, не занимай должностей, минимум вещей, минимум трат, минимум еды, минимум сна, минимум контактов с людьми, в которых устанавливаются отношения социальной зависимости, не стремись к почестям и известности, умей молчать, когда говорят другие, умей слушать, если хочешь быть выслушанным, никаких жалоб. В общем, нечто подобное йоге, но наш манер и с учетом способа нашей жизни. «Ну, это любопытно, любопытно», — сказал журналист. «Самая любопытная часть его учения — психогимнастика», — сказал неврастенник. «Тут он действительно достиг высот. Вы знаете, сколько ему лет?» «Что, что вы? Ему далеко за 60. Он был в крупных чинах. Во всяком случае, войну он закончил полковником. А вы видели, как он одет? Живет на 30 рублей в месяц. А по подсчетам экономистов, минимум прожиточный 60. Чем же все это кончится?» Спросил журналист. «Как обычно, — сказал неврастенник, — все выродится в анекдот. или умрет в одиночестве из-за банальной простуды, или попадет за решетку, ввязавшись в какую-нибудь запретную чужую ему историю. Я знаю одного человека, который 20 лет набивал себе бицепсы гантелями для самозащиты, а воспользовался результатами своих титанических усилий лишь один раз. Дал по морде пьяному, который потребовал у него закурить, и, получив отказ, мой знакомый, естественно, не курил, оскорбил его по ибанскому обычаю грязными словами.